Глава 9. Язык мой, враг мой. А я говорила, что последний бокал был для нее лишним, ворчливо заявила Вира, помогая мне надеть шубку. «Учту на будущее», — сухо отозвался Грейсон. «Хотя все еще не понимаю, почему ты так переживаешь». «Потом поймешь», — зловеще произнесла она. «Когда поздно будет». Я тоже причин недовольства подруги не понимала. Вела себя прилично, дебош и скандалов не устраивала, чувствовала себя тоже нормально. Даже сама на ногах стояла, пусть и с поддержкой Грея, но все же стояла. «Не преувеличивай», — пробурчала я недовольно. «А ты лучше помолчи», — фыркнули на меня недовольно, завернув в теплый мех. «Пока все не стало еще хуже». Хуже, чем уже вышло, вечер просто не мог стать. Я уже встретилась с бывшим и, по-моему, была еще недостаточно пьяна, чтобы не воспринимать все сказанное им всерьез. «Подержи ее 5 минут, я Магель подгоню», — передал Грей, уже одетую меня, Алексу, все так же придерживая за плечи. «Ну вот и стоило оно того», — недовольно покачала головой Вира, одеваясь рядом сама. «Это ты мне скажи? Стоило ли молчать, если ты знала, что я с ним встречусь?» Немного заплетающимся языком спросила у нее сукоризной. Я слишком хорошо знала подругу, чтобы не заметить, что ее встреча с моим бывшим на этом приеме не так уж и удивила. «Я не думала, что ты согласишься говорить с ним», — нехотя призналась она. «Была уверена, что он не рискнет приблизиться, а просто увидит тебя издалека в таком виде и с такой компанией и помрет на месте от зависти и сожалений». «Разве что с моей помощью». «Вау, не ожидала от капитана такой скорости». Кажется, предупреждение Виры его и правда насторожило, раз он так спешит доставить меня домой. «Идемте», — кивнул он девушке, вновь перехватывая меня у Алекса и аккуратно придерживая за талию. Я неожиданно замялась подругой и бросила какой-то странный взгляд на непроницаемое лицо бабника. «Езжайте без меня, мне нужно еще кое-что сделать». «Как знаешь». Не стал зацикливаться капитан и повел меня на улицу. «Последнее напутствие. Не разговаривай с ней, Грейсон, слышишь? Иначе очень сильно пожалеешь. И ты, Ринри, лучше молчи». Мы с капитаном недоуменно переглянулись. «Ты понимаешь, к чему все это?» «Понятия не имею», — покачала я головой. Тут же почувствовала, что голова закружилась и вцепилась крепче в пиджак парня, придерживающего меня. «Никогда не была склонна к пьяным скандалам и истерикам. Поехали уже!» Грейсон аккуратно усадил меня в Магель, и мы мягко двинулись в сторону университета. «О, кажется, поняла, почему Вира волновалась», — пробормотала я спустя пару минут мерного хода. «И?» «Видимо, боится, что по пьяни тебя чем-нибудь обижу. Она сегодня выпила и ляпнула Алексу что-то очень неприятное. Оскорбила, считай. Наверное, думает, что я повторю ее ошибку». «Алекса?» — удивленно потянул Грей. «Не представляю, что такого она могла сказать». «Ну, Вира поделилась со мной историей про этого, бывшего друга Алекса, из-за которого вы во время игры поменялись. А потом сказала, что не верит, что они из-за девушки подрались. Мол, слишком мелочно это для нашего бабника. Не стал бы он так из-за девушки расходиться». Совершенно не думая, поделилась я. «Да уж», — спустя пару минут молчания буркнул парень. «Твоя подруга вполне заслуженно носит титул ледяной». «Она неплохая, просто ей попадалось очень много поверхностных людей, а репутация у Алекса, согласись, не очень». «Такую репутацию он заработал уже после той истории», — сухо заметил Грей. «Женщины, вы — причина всех наших проблем. Только и знаете, что топчетесь по мужской гордости и чувствам». «Эй!» — искренне возмутилась я. «Ну, знаешь ли, со стороны то, что он менял девушек как перчатки, не говорило в пользу теории, что он может искренне к кому-то привязаться. Или ты считаешь, что это нормально заигрывать со всеми подряд?» На лице Грейсона промелькнула какая-то сложная эмоция. «Ну, мелкая, понимаешь, тут все немного сложнее и одновременно проще». «Нет, молчи!» — тут же обрубила я его. «Не понимаю и даже знать не хочу никаких подробностей о твоей личной жизни». Я не настолько наивна, чтобы считать, что Грейсон при своей внешности и положении терпеливо ждал свою единственную и вечную любовь, а не искал обыкновенных удовольствий. И это совершенно и определенно не мое дело. Но почему-то на мгновение стало обидно. «Все вы одинаковые», — пробурчала я себе под нос, отворачиваясь к окну, за которым мелькали огни улиц. «Что Алекс, что Зейн, и ты туда же». «Вот не надо обобщать, пожалуйста. Я-то тебе что сделал? Да я практически монашескую жизнь веду». «И даже милаш, оказывается, тоже». Не обращая на зануду внимания, бурчала я. «Какой еще милаш?» — настороженно уточнил Грейсон, нахмурившись. «Наш какой еще?» «Какой еще наш милаш?» — прозвучало еще более недовольно. «Ну наш? Ней же!» «Ты всем раздала клички, что ли?» — как-то расслабившись, хмыкнул Грейсон. «Ну да, так было проще вас различать поначалу, но можешь гордиться, только тебе досталось сразу две». «Чрезвычайно горд. И кажется, теперь я догадался, почему твоя подруга советовала тебе молчать». «Почему?» «У тебя забавные пьяные привычки». «Какие? Вроде нет у меня никаких привычек». «Завтра расскажу, когда протрезвеешь», — коварно усмехнулся он. «А сейчас лучше делись, чем тебе и Ней сегодня умудрился не угодить». «Он изменил Вере?» — искренне возмутилась я. «Пригласил ее спутницей, а сам с какой-то другой девушкой болтал». «И что?» — недоуменно уточнил Грей, не отвлекаясь от дороги. «Раз он пришел с ней, то теперь ни с кем больше общаться не должен был». «Он не просто разговаривал». «А что? Обнимался, целовался?» — явно слышалось сомнение в голосе зануды. «Нет, ну это совершенно точно был не простой разговор, а такой напряженный». Даже со стороны было видно, что лицо Грея было полно скепсиса. Потом он вдруг нахмурился. «Погоди, девушка, с которой он говорил, среднего роста, короткие темные волосы, очки, интеллигентный вид?» «Да? Ты ее знаешь?» «Знаю. Это одна из наших младших преподавателей и внучка ректора». «Ой, я почувствовала, что позже стоит извиниться перед милашом за такие подозрения». И если на чистоту, то это ей он изменяет с Вирой, а никак не наоборот. «Что?» Я вытаращилась на зануду, потеряв дар речи. «Наш милаш и преподавательница? Серьезно?» Они встретились, когда она еще была аспиранткой. Она первой бросила его и уехала на стажировку за границу. Вернулась в этом году. На удивление поделился подробностями Грейсон. «Как ты понимаешь, это не та тема, которую стоит затрагивать в дальнейшем, и только поэтому я тебе ее рассказываю». Честно, я в шоке от количества драм, случившихся за этот вечер. «Нам стоит переименоваться в команду разбитых сердец». «Ну а какая твоя история?» «История? Что за несчастная влюбленность случилась у тебя?» «У меня не было несчастных влюбленностей. Вообще никаких не было», — хмыкнул Грей, бросил на меня загадочный взгляд и тихо добавил. «Пока». «Значит, все еще впереди», — с убежденностью заявила ему. «Я все же рассчитываю, что обойдется без драмы», — хмыкнул он. «Опыт нашей команды должен подсказать тебе, что такого не бывает». «Знаешь что, мелкая? Лучше и правда помолчи пока, а то ведь накаркаешь еще». «Карр!» — выдала я насмешливо. Дальнейший путь прошел в молчании. Плавное покачивание магеля и тепло салона укачали меня, и я задремала, чтобы проснуться от недовольного. «Проклятие!» «Что? Что-то произошло?» — сонно пробормотала я, пытаясь очнуться. «Кажется, мы уже стояли, Только я пока не могла разобраться, где. Не то чтобы прямо произошло, но я с тобой совсем забыла времени. Взъерошив волосы, хмуро посмотрел на меня. «В чем я опять виновата?» — насупилась в ответ. «Проблема в том, мелкая, что ворота университета уже закрыли, а значит, доставить тебя прямо к порогу теплого дома не выйдет». «Пф, тоже мне нашел проблему. Прогуляемся пешком». «Да уж, прогуляется она», — пробурчал себе под нос Грей и, взявшись за руль, снова поднял нас в воздух. Еще минут через пять мы приземлились на знакомой мне парковке. «Пошли, мелкая, прогуляемся», — вздохнул зануда, окинув меня скептическим взглядом, и первым покинул Магель. Выбравшись следом, я, наконец, поняла, в чем состояли опасения капитана. Холодный ветер тут же лизнул по открытым туфелькам, заставив мелко задрожать. А не успела я сделать и шага, как голова тут же закружилась, а предательский каблук поехал в сторону. «Оп! Поймал!» Прежде чем я успела испугаться, меня подхватили подмышки, а после поставили ровно. «Стоишь?» «Стою!» — пропищала в ответ. «Вот и стой!» Грей отошел, чтобы запереть свой драгоценный Магель, а вернувшись, окинул меня насмешливым взглядом. «Готова к прогулке?» «Готово», — пробормотал уже не столь уверенно. «Я так и понял». Меня окутало очередное заклинание обогрева, а следом... «Ой!» Даже сообразить не успела, а Грейсон уже подхватил меня под попу, прижав к себе и устраивая на сгибе руки, как ребенка. «Что ты делаешь? Поставь!» — пропищала я, а сама крепко ухватила его за шею, чтобы удержать равновесие. «Не задуши меня!» Просипел парень, и я тут же ослабила хватку. «И не кричи в ухо!» Я возмущенно засопела, а парень тем временем невозмутимо направился на выход с парковки. «Я сама дойду, поставь!» «Угу, конечно, сама!» «И ноги переломаешь или отморозишь тоже сама!» «Нет уж, лучше донесу!» «Так что наслаждайся, сам капитан тебя на себе катает!» Я засопела громче, но промолчала. Объективно он прав. На улице скользко, холодно, а у меня обувь для этого не приспособлена, и велика вероятность, что я где-нибудь рухну. Но все равно было просто ужасно неловко от того, что я ощущала придерживающие меня руки даже сквозь мех шубы, а сама утыкалась ему носом куда-то в висок. Это было слишком... близко и будоражило те чувства, которые я упорно пыталась замять. Но вот почему он такой? Одновременно похожий и в то же время совершенно противоположный Зейну. Ведь они находятся в одной ситуации, занимают равное положение. Но почему же именно зануда оказался таким человечным, а не тот, кому я доверилась? Знаешь, в чем твоя проблема? Пробормотала едва слышно, поглощенная своими размышлениями. Конкретно сейчас в том, что одна мелочь так и норовит усесться мне на шею и удобно свесить ножки, хмыкнул парень и легонько подкинул меня на руках, заставляя пискнуть, чуть крепче обнимая его за шею. «Нет, не в этом», — сдалась мне твоя шея. «Просто ты слишком хороший», — печально вздохнула я. От моих слов парень аж запнулся. «Такого про меня точно никто не говорил», — пробормотал он, повернув ко мне лицо. Синие глаза оказались неожиданно близко, а горячее дыхание опалило лицо. «Не ты ли меня только что обвиняла в подлой мужской натуре?» «Это я так», — буркнула, отвернувшись в сторону, вот только его дыхание все равно щекотало шею, заставляя покрываться кожу мурашками. «На самом деле ты очень и очень хороший». «Спасибо». «И это безумно расстраивает». «Так, признаться, я совсем запутался в твоей логике». «Ты не должен быть таким», — прозвучало как обвинение, и им оно, наверное, и было. «Ты должен быть заносчивым, самоуверенным и не считаться с чужим мнением». «Мелкая, не хочется хвастаться, но...» «И ты такой и есть, да. Вот только при всем этом ты заботливый и внимательный. Ты все время мне помогаешь и каким-то непонятным образом понимаешь меня», обратилась я к нему с возмущением. «Ты надежный друг и товарищ, и к моему вязчему неудовольствию действительно имеешь причины быть таким самодовольным и заносчивым. И твои заботы и беспокойства подрывают мою силу воли. Это невыносимо, ты это понимаешь?» «Кажется, понимаю», — тихо ответил парень, а синие глаза напротив засверкали от каких-то эмоций. «Нет, не понимаешь», — возразила я, ощущая, как на моих глазах собираются слезы. «Чтобы ты понимал, я все равно ненавижу тебя за самоуверенность, вредность и занудство. Ты всегда считаешь себя правым и все время принимаешь единоличные решения. Представляешь, как это бесит?» «У всех свои недостатки», — странно улыбался мне Грейсон. «Думаю, достоинства их с лихвой окупают». «И в этом-то и проблема. Перестань притворяться со мной таким хорошим, слышишь?» — стукнула я его по плечу. «Это заставляет меня сомневаться». «Прости, Рина, но ничего не могу поделать», — хохотнул Грей, на мгновение прижав меня к себе крепче, а после вновь зашагал по аллее университета. «Боюсь, ты узнала мой самый страшный секрет. Просто я на самом деле хороший парень, только тщательно это скрываю, чтобы кто попало не лез». «Тогда не мог бы ты скрывать это более тщательно, чтобы я тоже перестала это в тебе замечать?» «Прости, но это так не работает. Раз ты узнала про мою хорошесть, то уже никуда от нее не денешься. Тем более, что прятать ее от тебя не в моих интересах». «Гадство!» — буркнула я в ответ. «Но не переживай, ты от этого тоже только выигрыши», — продолжил непонятный диалог зануда. «Вот вообще не уверена». «Ладно, раз уж ты раскрыла мой страшный секрет, я требую ответной любезности. Давай, Ринри, расскажи ты мне свою тайну». «С чего бы?» Тут же отстранилась я, чтобы заглянуть в эти наглые и насмешливые глаза. «Это будет честно. Ты же хорошая девочка, поэтому наверняка за справедливость». Мой пьяный мозг задумался над такой формулировкой и признал ее достоверной. «Ладно, я расскажу. Но ты обещаешь молчать об этом и...» «Не смеяться», — строго посмотрела на него. «Клянусь, хоть звук, я тебя тут же в снеге и похороню». «Ты меня пугаешь?» — удивленно вскинул он брови. «Это каким страшным секретом ты решила поделиться?» «Ты спрашивал меня, почему я волосы отрастила», — вздохнула грустно и отвела взгляд. «Собственно, это, пожалуй, последний секрет, что у меня остался». «О, это серьезно. Я весь внимание». Зануда даже остановился, чтобы выслушать меня. А я прилипла взглядом к воротнику его рубашки, не решая заглянуть в глаза, пока буду делиться позором моей жизни. «В общем, я отрастила волосы, чтобы меня не принимали за мальчика». Выдохнула едва слышно. Повисла тишина, а потом... «Ты рассмеялся!» — обиженно воскликнула я, отчетливо расслышав фырк, который он пытался подавить. «Ты же обещал!» Руки сами сжались у него на шее, пытаясь оборвать приглушенные смешки. «Я не над тобой смеюсь, Ри. Прекрати, а то ведь уроню сейчас». Только из-за последнего предупреждения я все же разжала руки, но тут же отвернулась, не желая видеть его насмехающееся лицо. А я его еще хорошим называла. Да как мне вообще-то в голову пришло? Думала, что он поймет. Как же? Только и может, что издеваться. «Ринри, честно, я смеялся не над тобой. Меня рассмешило, что такая глупая мысль вообще могла прийти в твою умную голову». «Да вот как ты пришла? Не на пустом месте выдумала». «Ри, ну это же глупость. Ты и сам меня принял за ребенка, когда мы в первый раз встретились». «Ну, во-первых, не за ребенка, а за несовершеннолетнюю. Поверь, разница тут принципиальна. А во-вторых, ты определенно выглядела ребенком женского пола, и волосы тут были вовсе ни при чем». Все еще тихо посмеиваясь, заметил зануда и возобновил шаг. «Ты не понимаешь. Как раз-таки в определении женского пола я понимаю больше твоего. Ладно, ты мне не веришь, но сама подумай. Я за сегодняшний день отогнал от тебя 3 капитанов, а 4-й полвечера молча пялился со стороны. Серьезно думаешь, что это они тебя так сманить пытались перед турниром? Поверь мне, они в тебе видели исключительно девушку, и опять-таки вовсе не из-за длины волос. Это меня удивило. Скосив взгляд, я заметила, что Грей не то что больше не смеялся, а даже как будто недоволен был. Они просто искали слабое звено в команде, да и Вира меня привела в порядок. Ну да, конечно, поэтому. А что тогда скажешь про моих назойливых друзей, которых я отгоняю от тебя в университете? Вот тут возразить было нечего. Откуда ты вообще взяла эту нелепую мысль? Из жизненного опыта. Огрызнулась я, все еще обиженная, что он высмеял мое откровение. Я всегда была мелкой и худой. Часто ходила в брюках и стрижку предпочитала короткую. И поверь, ни раз и ни два меня из-за этого принимали за мальчика. В конце концов, мне надоело каждый раз объясняться. Я спросила брата, что мне делать, чтобы выглядеть более по-девчачьи. Он и посоветовал волосы отрастить и хоть иногда платье надевать. «Ну-ну, и сколько тебе лет было, когда тебя принимали за мальчика?» — скептически уточнил парень. 12. Ты бы еще детский сад вспомнила. Я-то думал... Да что ты понимаешь вообще? За прошедших 10 лет ничего не изменилось. Я все такая же мелкая и худая. У меня даже грудь толком не выросла. Схлипнула я, окончательно расстроилась и, уткнувшись парню в плечо, захлюпала носом. Мне 20, и больше она уже точно не станет. Да всего 1/2 прошло, как меня на игре против Рейвенов обвиняли, что я переодетый парень. Думаешь, если бы на моем месте была Вира с ее формами, кто-то бы принял ее за парня? Я вот сомневаюсь. Упиваясь горем от собственного несовершенства и несправедливости природы при распределении талантов, я как-то не сразу поняла, что мы снова стоим. Всхлипнув, я оторвалась от плеча зануды и недоуменно посмотрела в лицо. Все же холодновато вот так стоять. Грейсон застыл с каким-то странным выражением лица, пялясь в пространство. Только уголок губ нервно подрагивал. «Грей!» Он перевел на меня взгляд и почему-то откашлялся. «Да, прости, задумался». И мы снова двинулись в путь. «Знаешь, думаю, проблема была в твоей победе, а не в том, что у тебя грудь недостаточно из-под формы выпирала», — как-то осипло заговорил парень. «Так что, окажись на твоем месте, Вира, уверяю, и ее бы обвиняли, что она о себе что-то напихала». «Думаешь?» «Уверен», — хмыкнул он и, наконец, снова улыбнулся, а после и вовсе рассмеялся. «Мелкая, умеешь ты удивлять и вгонять в ступор». «А что такого?» «Ничего. В общем, забудь уже детские комплексы, Ри. Поверь, никто в здравом уме не примет тебя за парня, хоть ты совсем волосы отстрижешь. Не бывает таких симпатичных парней». «Спасибо», — смущенно потупилась я. «Хотя я и понимаю, что ты всего лишь хочешь меня поддержать». «Как же с вами сложно, женщины!» — закатив глаза, заметил зануда. Резко остановившись, парень снова меня легонько подкинул, устраивая выше на руках и заставляя крепче обнять его за шею. «Слушай сюда, мелкая», — захватили меня в плен уверенные синие глаза, «и запоминай. Не в размере груди счастье». Я фыркнула и рассмеялась от того, с каким серьезным лицом он заявил эту глупость. «И в чем же тогда?» «А в ее поклонниках», — подмигнул он мне. «Дурак!» — буркнула, смутившись. «А знаешь, что самое главное в поклонниках?» — продолжил глупый допрос парень. Как-то совершенно внезапно я осознала, что его лицо оказалось куда ближе, чем мне казалось. Нас буквально разделял один вдох, и это заставило меня занервничать. «Преданность?» — едва дыша ответила ему, не способная оторвать взгляд от его внимательных глаз. «Это тоже. Но я хотел сказать, что в поклонниках главное не количество, а качество. Как, по-твоему, кто лучший капитан среди тех команд, что вышли в финал?» Внезапная смена темы вогнала меня в ступор. «Так кто у нас тут вообще пьян? Вроде это у меня должны быть проблемы с построением логических цепочек». «Конечно ты! Я же играю в твоей команде!» «Вот ты запомни, что именно я твой лучший поклонник, Ри!» Неожиданно выдал Грейсон, заставив меня замереть. «И ты меня устраиваешь по всем параметрам, и груди в том числе. Поверь, тебе не о чем переживать. Волноваться скорее стоит мне». «Грей, ты...» Я даже не знала, что мне ответить на столь внезапное признание, да мне бы и не дали. Прикосновение прохладных твердых губ показалось необъяснимо обжигающим. Мягкий тягучий поцелуй был далеко не первым в моей жизни, но впервые так дурманил мне голову. Я забыла обо всех правильных мыслях, что заставляли меня держаться подальше от Грейсона в последнее время. Осталось лишь ощущение нежности, с которой его губы ласкали мои, и мягкое тепло, разбегающееся по телу и согревающее куда лучше любых заклинаний. Грей не торопился и не давил, растягивая удовольствие нашего первого поцелуя, а у меня с каждым мгновением все громче колотилось сердце в груди, а руки крепче вцеплялись в ворот его рубашки. «Теперь веришь?» — пробормотал парень, наконец позволив мне сделать вдох и скользнув губами вдоль щеки. «Грей!» — едва контролируя голос, простонала я. «Хватит! Мы не можем!» «Не можем или не хотим?» Дыхание обожгло щеку, и он замер, вновь почти касаясь моих губ, но все же ожидая ответа. «Не надо!» — выдохнула я, спрятав покрасневшее лицо у него в плече, пытаясь воззвать к голосу разума. Влажные губы тут же обожгло морозным ветром. «Холодно, и голова кружится. Не слишком ли медленно мы идем к дому? Может, я лучше сама пойду?» Для убедительности еще и холодные пальцы ему за ворот рубашки просунула. «Нужно как можно скорее выбраться из его объятий, пока я совсем не потеряла голову». От прикосновения ледяных рук Грейсон вздрогнул и словно очнулся. «Не надо, дошли уже почти», — хрипло ответил он, крепче прижав к себе и вновь двинулся вперед. «Не делай так больше», — прошептала я. «Почему?» «Потому что не нужно целовать меня просто, чтобы доказать свою точку зрения». «Эх, мелкая, ничего-то ты не поняла». «Я все поняла. Особенно, что мне не стоит больше пить». Внезапно я ощутила, словно вся усталость этого вечера навалилась на меня в тройном размере. Тяжко вздохнув, я поудобнее устроила голову на плече Грейсона, с упоением вдыхая его пряный холодный запах. «И тебе тоже пить не стоит». «Я трезвый, но меня опьянит одно твое присутствие рядом. А вот ты правда перебрала. И от этого немного обидно. Завтра, небось, проснешься и будешь делать вид, что ничего не было». «Обязательно», — сонно пробормотала в ответ. «И не надейся, я тебе все припомню», — выдохнул мне прямо в ухо. «Мелкая, не наглей. Ты решила на мне не только прокатиться, но и выспаться? Мы уже почти пришли, слышишь?» «Слышу. И вот что с тобой делать?» «Не таскать больше на такие мероприятия». «А куда деваться? Потом еще будет церемония закрытия турнира, а в следующем году все заново». «В следующем году ты уже не будешь играть. Счастливчик, тебе не придется туда идти». «В следующем году мне придется идти сопровождающим». Сонное и изрядно пьяное сознание попыталось сложить картинку. «С Алексом, что ли?» «Ну, конечно, с Алексом», — хмыкнул парень спустя пару мгновений молчания. «С кем же еще? Спи уже, непонятливая моя». Как будто мне требовалось его разрешение, я и так уже почти отключилась, убаюканная ощущением тепла. И, кажется, ничего общего с заклинанием обогрева оно не имело. Утро началось с головной боли и сожалений. А еще с неожиданно знакомых ощущений горячего тела за спиной и тяжелой руки Натальи, прижимающей меня к себе. Хотелось бы сделать вид, что я ничего не помню, но, увы, в мои пьяные привычки входила излишняя болтливость, а не забывчивость. Хотелось срочно пойти и побиться головой об стену, но, увы, под рукой были лишь подушка и грудь моего капитана, которому я вчера вывалила излишек личной информации. Ладно, посыпать голову пеплом можно будет и после. А сейчас главное сбежать. К моей неудаче Грейсон очень чутко спал. Стоило попытаться отодвинуться, а он, как и в прошлый раз, тут же подтянул меня обратно, для надежности еще и ногу сверху закинув. «Спири, сегодня никаких занятий и тренировок. Отдыхаем и приходим в себя», — сонно пробормотал он мне в ухо и снова засопел. «Пусти», — тихо попросила я, вновь попытавшись выпутаться из его рук. «Куда?» «В туалет», — выдала я, почти не запнувшись, решив, что это самый надежный способ сбежать. «Врешь», — немного подумав, выдал Грей. «Вру, но все равно пусти». Тяжко вздохнув, парень все же расцепил руки и ногу с меня убрал, позволив сбежать. Правда, через мгновение подумалось, что я поспешила. Светлая рубашка на мне хоть и доставала до середины бедра, прилично едва ли могла считаться. А уже под внимательным взглядом капитана и вовсе казалась откровенной. Быстро оглядевшись, я заметила на стуле рядом тот самый пафосный халат Грея и поспешила закутаться в него. «Брось, Ри, я все равно уже все видел, чего стесняться», растянулся в улыбке парень, закинув руки за голову. «Не ври, ничего ты не видел», — буркнула я, завязывая пояс. Мои слова заставили парня резко подняться на кровати и впиться в меня пристальным взглядом. «Значит, ты помнишь вчерашний вечер?» Едва сдержалась, чтобы не выругаться. Кто меня за язык тянул? А ведь можно было так прекрасно изобразить неведение. Помню. И про разговоры, про мои глупые признания, и слова Грея, и его поцелуй. И то, как он все же дотащил меня уже спящую до дома, заставил саму переодеться и уложил рядом с собой спать, крепко обнимая. На этом все. Никаких поползновений, на которые он пытался намекнуть, чтобы подразнить меня. «Почему ты не отнес меня в мою комнату?» — тихо уточнила, старательно отводя взгляд. «Побоялся, что тебе плохо станет посреди ночи». «Врешь», — выдала я, уставившись на него с прищуром. «Вру», — спокойно согласился он. «Но кто меня осудит?» «И признай, я вел себя более чем прилично. Мы просто спали, а мне просто не захотелось отпускать тебя после этого вечера». Я отвернулась. «Мне надо умыться», — заявила я и уверенно двинулась к двери. «Ри, может, сначала поговорим, раз уж ты все помнишь?» Сбежать хотелось ужасно. Вот только некуда, мы живем в одном доме. Ни смысла, ни возможности оттягивать этот разговор нет. Сделав глубокий вдох, я обернулась и прямо посмотрела ему в глаза. «У меня другое предложение. Давай просто сделаем вид, что ничего не помним. Оба». «Так, не понял», — нахмурился Грейсон. «Что тут непонятного?» — нервно заметила ему, заворачиваясь в длинный халат и отводя взгляд. «Вчера выдался не лучший вечер, и я перебрала. Согласна, я наговорила и сделала много глупостей, но кто из нас не попадал в такие ситуации? Я была бы благодарна, если бы ты не стал напоминать о моей ошибке, а просто сделал бы вид, что ничего не случилось». «А, теперь понял. Ты решил организовать мне ту самую несчастную влюбленность, чтобы уравнять всех членов команды в правах», — помрачнел парень. Резко поднялся с кровати и уверенно шагнул ко мне. В какой-то миг я даже испуганно отступила, но Грей остановился сам, буквально в шаге от меня. «Пытаешься меня убедить, что все, что случилось вчера, это просто пьяный бред, на который не стоит обращать внимания?» «Конечно, бред», — натянуто рассмеялась я. «Ты же не воспринял все это всерьез». «Не старайся, Ри, из тебя плохая актриса», — хмуро заметил он, сложив руки на груди. «Я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы понимать. Это вчера ты была искренна, а вот сегодня врешь. Только не пойму, зачем. Я вроде не монстр какой-то, чтобы от меня всеми силами шарахаться». «Хочешь правды, будет тебе правда», — вернула к парню сердитый взгляд. «Хотя мне казалось, что такую очевидность ты, как капитан, должен был заметить первым. Напоминаю, мы играем в одной команде, и у нас на носу основной этап турнира, победа в котором нам всем так нужна. Ты понимаешь, что вмешивать во все это личные отношения — самое глупое, что мы можем сделать?» «Не вижу связи», — скупо заметил Грей. «А я вижу. Отношения в команде приведут к разладу». «К какому, Ри?» — с легкой насмешкой уточнил парень. «Если бы это могло привести к какой-то проблеме, то уже бы привело. Поверь, если ты видишь, как Алекс спускает слюни на твою подружку, то и парни прекрасно видят, как я смотрю на тебя. И все давно поняли. Хотя я вообще не понимаю, в чем тут могли быть сложности». От мысли, что Алекс с Нейм давно подозревали, что мы с капитаном неровно друг к другу дышим, аж в жар бросило. «Проблема в предвзятом отношении». «А ты ощутила с моей стороны какую-то предвзятость?» Скептически глянул Грей на меня. «Может, я вдруг начал жалеть тебя на тренировках или поддаваться в игре?» Вот тут настала моя очередь скривиться, потому что поблажек никаких я не заметила. Вот вообще ни разу. Что, кстати, и заставляло меня сомневаться в выводах Виры. «Если ты вдруг подумала, что я только вчера вдруг осознал свою привязанность...» «Нет, у меня было 2 месяца, чтобы окончательно со всем разобраться. Но не думаю, что ты заметила какие-то изменения в моем поведении. Команде никогда ничего не угрожало. Если ты вдруг опасаешься, что я брошусь тебя защищать в критичный момент, то это вряд ли. Сама знаешь, по факту на поле мы играем 1 на 1 с противником, и едва ли выдается возможность помочь другому. А если говорить про тренировки... Как бы ты мне не нравилась, но жалеть тебя и давать поблажки — это худшее, что я мог бы сделать. Лучше я тебя сам измучаю на тренировке, чем кто-то действительно причинит тебе боль на поле», — серьезно закончил парень. «Так, не смей воспринимать это как заботу, Ринри. Слышишь, не смей... А, все, поздно уже». «Но почему у Грейсона гораздо эффективнее получается убедить меня, что ничего опасного в наших отношениях нет, чем у меня заверить его в обратном?» «Ты забываешь про другую опасность. Да, сейчас все хорошо, но ведь всегда есть вероятность, что в итоге мы с тобой разойдемся, а играть вместе до конца сезона нам все равно придется. Представляешь, насколько это будет неудобно для всех? Лучше и просто не начинать». «Мелкая», — глянул он на меня уже почти с раздражением. «Мы с тобой 4 месяца прожили вместе, деля практически все, кроме постели. Периоды ссор уже закончились, мы даже за ванну больше не деремся. Так что, думаю, при любом раскладе еще 2-3 месяца финала мы точно продержимся. Как раз конфетно-букетный период». Кошмар. Я и сама начинаю задумываться, зачем так усиленно сопротивляюсь. «Ты забываешь про фанатов команды», — выдала я последний аргумент. «Понимаешь, сколько осуждения на нас выльется, если они узнают, что игроки встречаются?» «Ри, я даже родителей не всегда слушал при выборе жизненного пути», — хмуро заметил парень. «Так почему я должен ориентироваться на мнение сотни совершенно чужих и незнакомых мне людей? Какое мне дело до того, что они болтают или думают? Это моя жизнь, и я сам решаю, что с ней делать». И что-то я не заметил, чтобы хоть кому-то из лиги предъявили претензии за то, что он начал с кем-то встречаться. «Потому что до этого никто внутри лиги не встречался». «По объективным причинам», — хмыкнул Грей и тут вновь стал серьезным. «Но ведь на самом деле никакой разницы нет. Внутри лиги или вне ее. Если человек не способен в нужный момент сосредоточиться на цели, то неважно, где в этот момент находится причина. С таким же успехом она может оказаться и за пределами поля». «Это ты так считаешь. А вот фанаты так думать не будут», — упрямо возражала я. «Да плевал я на них». «Это ты сейчас так говоришь. А когда нас начнут освистывать при выходе на арену и перестанут делать на нас ставки, крайней окажусь именно я». Грейсон как-то странно хмыкнул. «Подозреваю, ты ничего не понимаешь в системе ставок. Поэтому на всякий случай объясняю. Если большинство ставит на нашего соперника, а мы выигрываем, то денег мы получим гораздо больше. Это на тот случай, если ты вдруг решила, что мы как-то финансово зависим от фанатской любви. Реальность такова, Ри, что нам от наличия или отсутствия фанатов ни тепло, ни холодно». «Нет, понятно, что это поднимает престиж команды, а следовательно и университета. Но конкретно игрокам, если они не страдают повышенной самовлюбленностью, от этого только морока. Менее всего я хочу ориентироваться на фанатов, пытаясь устраивать свою жизнь. Тем более, что играть мне осталось всего-то пару месяцев. У меня осталось не так уж много времени, чтобы узнать тебя как можно лучше. Закончил парень, глядя прямо мне в глаза. Грей, неуверенно начала я, но он меня перебил. Еще не все аргументы перебрала. Тогда погоди, дай и мне высказаться, прежде чем ты придумаешь новую отговорку. Потому что я-то уже понял, в чем на самом деле проблема. Ни в команде и ни в фанатках, и вообще не в игре. Проблема в твоем ублюдочном бывшем, процедил Грей на мгновение, сжав кулаки. Тебя предали и сделали больно, и теперь ты просто боишься, что это повторится. Поэтому трусишь и так отчаянно ищешь отговорки. Я понимаю тебя. Как бы ни злило, что ты опускаешь меня до уровня этого урода и считаешь, что я могу поступить так же... Я не считаю. Не ври. Мысленно, может, и понимаешь, но все равно сомневаешься во мне, иначе бы не завела этого разговора. И, к сожалению, никакие мои слова не убедят тебя в обратном. В этом случае я могу только оставаться рядом и ждать, когда ты сама поборешь этот страх. «Зачем ждать чего-то, что может и не наступить?» — хмуро спросила у него. «Не лучше ли отступить и найти себе цель проще?» Грейсон усмехнулся и сделал шаг ко мне, заставив отпрянуть и врезаться спиной в дверь. Еще один шаг, и я уже в ловушке между его рук, затравленно наблюдаю, как он склоняется ко мне. «Ри, если бы я искал цели проще, я бы не стал капитаном Риота, одной из лучших команд в лиге. Я не стану размениваться на что-то простое и доступное, если цель, пусть даже и сложная, обещает мне гораздо большее. А ты уже для меня большая, чем кто-либо другой. Я не отступлюсь, Ри, не по тем глупым причинам, которые перечислила ты. Единственным веским доводом для меня будет, если ты прямо скажешь, что я тебе не нравлюсь и даже неприятен». И синие глаза с ожиданием посмотрели на меня. «Давай же, просто скажи это». Сглотнув под этим пристальным взглядом и вцепившись в халат на груди, я пробормотала, вжавшись в полотно двери за спиной. «Ненавижу тебя». Прозвучало совершенно неубедительно. «Кому вообще может понравиться такое самоуверенное тиранище?» Продолжила я едва слышно и нервно облизала пересохшие губы, видя, как с каждым мгновением его лицо оказывается все ближе. «Прозвучало как комплимент. Еще попытка». Усмехнулся он, обдав мое лицо горячим дыханием. «Ты мне совсем не нравишься». «Ты даже не стараешься, Ри», пробормотал Грей, почти касаясь своими губами моих. «Прошлым вечером я видел, как выглядит твоя неприязнь. И это точно не она. Ты такой непрошибаемо уверенный», практически простонал и обреченно закрыв глаза. «Спасибо за комплимент, но ты все еще не убедила меня, Ри. Так что прости, но теперь я буду делать все, что считаю нужным, чтобы сломить твое недоверие». «Я ни на что не соглашалась», тут же вырвалось у меня, пока синие глаза напротив откровенно смеялись. «И ты сам сказал, что можешь только ждать». «Как-то внезапно я понял, что мое терпение не столь безгранично», хмыкнул он и перевел взгляд на мои губы. Да и, судя по опыту последних месяцев, молчаливое ожидание принесло не так уж много. Пора переходить к активным действиям. «Не надо», — успела пропищать я, прежде чем его губы прижались к моим. Впрочем, надолго они там не задержались. Лишь на мгновение приласкав, Грейт тут же отступил, с мягкой улыбкой глядя на меня. «Что, очень страшно было?» Я проморгалась, пришла в себя и тут же бросила на него недовольный взгляд. «Ладно, так и быть. С основными вопросами разобрались, поэтому я тебя отпускаю». Убрав руки, ограждающие меня с двух сторон, парень сделал шаг назад. «Тем более тебе и правда стоит умыться и почистить зубы». Стоило осознать, к чему он это. Ладонь сама метнулась ко рту, прикрывая, щеки затопил румянец, а в голове промелькнуло воспоминание о том, сколько я вчера выпила. «И все равно, делать такие намеки девушке, которая, по твоему же заявлению, тебе нравится. Ненавижу!» Вот теперь прозвучало достовернее. Чуть усмехнувшись, заметил Грей. Зло прорычав про себя, я все же отлипла от двери и распахнула ее, чтобы наконец сбежать. Нет, чтобы подумать сначала. Я не сделала и пары шагов, как услышала какой-то странный звук. Обернувшись, я столкнулась взглядом с круглыми глазами Алекса. Взъерошенный бабник и сонный Ней все еще мгновение назад мирно завтракали на кухне, а теперь ошарашенно таращились на лохматую меня, выскочившую из спальни капитана в его же халате. «Ты платье оставила!» Следом вышел и сам виновник происшествия вместе с моим нарядом в руках. В тишине, повисшей в комнате, было слышно, как с глухим стуком упал на пол надкусанный тост из руки Нея. Алекс, казалось, и вовсе не дышал, еще и глаза потер пару раз, словно не был уверен, что видит все правильно. «Вот об этом я и говорила!» — зло прошипела я, обернувшись к Грею, и силой вырвала у него из рук платье. «Наши дети часто не отличаются сообразительностью. Смирись с этим. Тогда и дальше будет проще ими управлять на поле», — невозмутимо пожал плечами парень. Алекс, как раз решивший отпить из кружки в руке, подавился и закашлялся от его фразы. «Ну вы, блин! Нас только в свои игры не впутывайте!» «Ты!» — буквально провыла я, с трудом сдерживаясь, чтобы не вцепиться в шею чересчур довольного капитана и не начать душить. Сделав пару глубоких вдохов, зыркнула на бесящую меня улыбающуюся рожу и процедила. «Сам будешь им объяснять все случившееся, понял? И только попробуй как-то переврать. Мне проблемы не нужны!» И решительным шагом направилась к себе в комнату. «Тогда говорить только правду», — коварным голосом уточнил зануда. «Что прошлым вечером ты призналась, что я нравлюсь тебе? Я признался в ответ. Мы провели ночь вместе. А на утро ты предложила все забыть?» Со стороны стола донеслись какие-то непонятные звуки, как будто кто-то задыхается и умирает. Но мне было уже все равно, что там со свидетелями этого спектакля. Бросив самое прекрасное платье, что у меня когда-либо было, на пол, я резко развернулась и выдохнула. «Убью!» Руки сами выплели заклинание ледяной стрелы, правда, ослабленного варианта, и она тут же понеслась прямо в цель. Но Грейсон не заслужил бы звания темного пластилина, если бы не оказался готов. В мгновение ока в его руке оказалось ледяное лезвие, ловко отбившее стрелу. Только осколки льда разлетелись по комнате. «Одного прямого попадания в сердце было более чем достаточно, Ри. Поверь, я и так уже навеки твой. И, кстати, ссоры родителей всегда негативно действуют на неокрепшую детскую психику». Укоризненно кивнул он в сторону кухни, где все еще откашливался кто-то из парней. «Уй!» — взвыла я, не в силах больше терпеть этот фарс. Подхватив с пола платье, рванула к себе и с грохотом захлопнула дверь. «Ты идиот, Грей!» — донесся до меня еле слышный голос Нея, прежде чем дверь закрылась.